Астреас с обнаженным мечом стоял в 5 шагах от Аримана. Меч сиял зеленоватым светом, ореолом очерчивая его голову. Тидиас и Кадин стояли немного поодаль, но болтеры обоих воинов были опущены. Ариман снова потряс головой. В горле пересохло, а голос оказался надтреснутым, когда он говорил. «Как долго?» — спросил Азик, слыша, как в шлеме эхом разносятся слова, а Вокс скрижещет и шипит в ухе. Тидиас бросил взгляд на Астреоса. Библиарий медленно опустил меч, и свет вернулся обратно, в лезвие. Тидиас опустил болтер. Кадин не шевельнулся. 2 секунды! Я почувствовал!» — ответил Астреос. Тишину заполнил треск статики. «Что бы ты ни сделал, я это почувствовал!» Ариман кивнул, но ничего не сказал. Колдун лишь хотел изучить варп, но вместо этого его разум проломился за завесу реальности. Перемещение разума в варп было непростой задачей, требовавшей определенного ритуала и внимания. Оно не могло пройти настолько легко, подумал Ариман. Он просто пробился туда. Азик вспомнил, как во время встречи с Толбыком в него хлынула сила. Неприкрытая радость, легкость от обладания мощью, которой прежде ему не приходилось испытывать. Но все было не так просто. Он медленно шагнул к двери. Каждая мышца его тела дрожала. Во рту все еще ощущался вкус горелого сахара и прокисшего молока. Ариман вновь потянулся разумом, пробуя варп вокруг них. Его чувства хотели вырваться вперед, воспарить в истонченной варпом реальности. Но здесь подобное было опасно. Использование силы без необходимого баланса и контроля было сопряжено с опасностью. Ему следовало помнить об этом. И на миг он задался вопросом, что заставило его поступить так чуть ранее. Процессия сервиторов поравнялась с ними. От их магнитных шагов платформа вибрировала. Ариман оглянулся на Астреаса и 2 его братьев. «За мной!» — бросил он и переступил порог. Астреос бросил взгляд на братьев и последовал во тьму. Кадин неотрывно следил за Ариманом, пока они шли по безмолвным коридорам станции. Колдун умел убивать, Кадин видел это, но он вел себя скорее как лорд, чем воин. Ему уже приходилось видеть таких прежде. Высокомерие завело их так далеко, что чувствовалось в каждом слове и жесте. Это было клеймо для тех, кто был не в состоянии уничтожить кого угодно и нарушить незыблемую клятву ради истины, которую могли видеть лишь они. Орден Кадина погиб из-за подобных людей. Теперь он поклялся идеалам, которые могли погубить его. Космические десантники свернули в другой переход. Прямой и узкий, казалось, он тянется в бесконечность. Кадин оглянулся. Процессия сервиторов шла в 10 шагах позади. Он моргнул, щелкнул на дисплее шлема, чтобы включить инфракрасное зрение. Тепло, исходящее от тел сервиторов, переливалось в спектре от белого до темно-синего. Воин переключился обратно на зеленое сияние ночного зрения и перевел взгляд на туннель. Астреос и Ариман были впереди, их местоположение подсвечивалось зелеными рунами. Его взгляд задержался на Астреосе. Библиарий менялся. Кадин видел это. В нем до сих пор таились ярость и непокорность. Но появилось нечто еще. Что-то, о чем, возможно, даже не догадывался и сам Библиарий. Астреос еще придерживался прежних традиций. Но они стали орденом троих. И старые обеты постепенно угасали в глазах Кадина. Они нарушили свои клятвы и поплатились за это кровью. Они были воинами, цеплявшимися за жизни, которые им следовало давно отдать. А теперь их верность получил новый повелитель. Ариман на мгновение остановился. Колдун повернул голову. Кадин застыл на месте и на секунду встретился с ним взглядом. Но затем Азек отвернулся и пошел дальше. Кадин последовал за колдуном, не сводя с него глаз. На его доспехах развивались полосы пергамента, паря в условиях нулевой гравитации. Кадин видел, как Ариман прикреплял их к броне перед погрузкой на корабль. Воин не мог прочесть текст, написанный на пергаментах, как и понять слов, которые бормотал колдун, когда красным воском прикреплял их к синим доспехам. Очередной секрет, который их спаситель держал при себе. Но Кадин ничего другого и не ожидал. Клятвы. У всех были клятвы, как сказал Астреус. Но Кадин видел, как раз за разом нарушались все их былые обеты. «Мы предатели», — подумал он. «Мы зовем свои обеты священными, как в те времена, когда нас было 1000. Но они ушли». Руна, отмечавшая Аримана, пульсировала зеленым. Зеленым. Зеленым, который означал безопасность. Зеленым, который означал друга. Руна перекрасилась в янтарный, окаймленный красным. В ухе Кадина завизжал сигнал тревоги. Он знал, что это значит. Болтер последовал за его взглядом, прицелившись в спину Ариману. Сигнал предупреждения стал громче. Воин моргнул, щелкнул, чтобы отключить сигнал, но не отвел глаз. «Мы пали! Нет больше высшей цели, ради которой стоит сражаться! Только доверишься кому-то, и все мы покойники!» Палец на спусковом крючке напрягся. Внутри шлема вновь раздался сигнал предупреждения. Кадин сосредоточился на фигуре Аримана и увидел путь болтерного снаряда, место попадания, вторичные точки прицеливания. «Осталось только выживание!» Кадин моргнул на руну прицеливания и перевел ее в режим угрозы. Перед глазами расцвел багрянец. «И мы выживем в одиночку!» Ариман остановился и повернулся. Кадин замер. Над правым глазом Аримана выскочила красная руна прицеливания. Кадин смотрел, не отрываясь. Ариман оставался совершенно неподвижным, держа руки по бокам и не пытаясь достать оружие. Астреус остановился в шаге перед колдуном и также оглянулся. «Что-то не так?» Голос библиария затрещал по воксу. Ариман склонил голову, все еще не сводя красных глазных линз с Кадина. Колдун медленно покачал головой. «Нет, ничего», — ответил Ариман и пошел дальше. Астреус еще удар сердца глядел на Кадина, но затем обернулся и последовал за Ариманом. Кадин не шевелился. Перед глазом все еще мигала красная руна прицеливания. Но потом он сморгнул ее и последовал за ними. Они добрались до хорового зала спустя 4 часа. На каждом шагу их путешествия Ариман ощущал затылком враждебный взгляд Кадина. В войне клокотала горечь. Ариману не требовалось читать разум Кадина, чтобы знать это. Недоверие таилось внутри Кадина, подобно червям в гнилом мясе. От этого чувства было невозможно избавиться, лишь приостановить, на мгновение ослабить. «Он прав, что не доверяет мне», — подумал Ариман. Небольшую дверь в хоровой зал окаймляла каменная арка. Из ее поверхности выступали шипы, кости и ангельские крылья. А стоило Азеку переступить порог, как на него уставился резной череп. Внутри царил кромешный мрак, и на дисплее шлема зашипел статический туман, пока авточувства пытались проникнуть сквозь пелену сумрака. «Дайте свет!» — приказал Ариман. Он ощутил, как Астреас, Тидиас и Кадин заняли позиции по обе стороны двери. Ариман безрадостно улыбнулся. Здесь не было угрозы, по крайней мере такой, от которой помогло бы рассредоточение. К нему подошли сервиторы, бормоча подтверждение приказа. Большинство из них позже придется уничтожить. Шепот этого места проникнет в остатки их разумов. Ариман удивлялся, что они до сих пор функционируют. Сервиторы примагнитили сундуки к палубе и откинули тяжелые крышки. В первом сундуке хранились светосферы, которые они зажгли и подняли в безвоздушную тьму, где те и остались вращаться. Когда комната осветилась, Ариман поднял глаза. Над ними высились подвесные каменные террасы. Каждую из них окружали зеленые колонны, сверкавшие кристаллическими вкраплениями в виде различных фигур. Здесь стоял ангел, закрывший лицо руками. Там военный святой с мрачным лицом, окаймленным погнутым медным нимбом. А еще старуха с закрытыми глазами и зашитым ртом, с кривым посохом в руках и змеей, обвившей плечи. Комната была не такой, какой он ее помнил. Казалось, тишина и тьма скрыли прошлое пеленой. Ариман помнил крики, взиравшие на костры статуи с нижних ярусов, чья резная кожа почернела от гари. Пламя отбрасывало на стены пляшущие тени, валили клубы подсвеченного огнем дыма, который из серого стал оранжево-красным. Но шрамы остались. Длинные цепи и грубые металлические рамы все еще свисали с верхних ярусов. Металл деформировался от жара. Остропаты кричали, продолжали кричать, даже когда огонь наполнял их легкие. Колдун посмотрел на растрескавшийся пол. Он был выложен мозаикой из кристаллов и отполированного камня. Когда остропаты собирались на террасах, на них из центра комнаты взирало великое око. От него к стенам зала спиралью вились образы святых и различные символы. Образ исчез. Плитка расплавилась и слилась в сплошной вихрь цветов. На краю пола Ариман увидел лицо, черты которого еще угадывались. Его чело украшал венец, и оно смотрело на Азика с безмятежным выражением, совершенно не подходившим выгоревшему залу. Колдун ощутил приближение Астреуса. Мысли библиария скрывали осторожность и сомнения, из трещин в броне его разума сочились вопросы. Но кроме странной неуверенности, было еще что-то. «Он меняется», — подумал Ариман. «Я меняю его, делаю из него то, что нужно мне». «Ученика, союзника, который будет стоять подле меня. Знает ли он, что я делаю? Понимает ли, куда это может его завести?» «Что дальше?» — спросил Астреус. «Отправь Тидиаса и Кадина охранять коридор кораблю», — произнес Ариман. Вокс исказил его слова. Колдун чувствовал, как за границей зрения вихрится варп. Он реагировал на их присутствие, на свет разумов и танец мыслей. «Охранять? Здесь никого нет!» Астреас указал на тени, собравшиеся в углах хорового зала. Ариман молча подошел к оставшимся черным сундукам и открыл крышку первого. Внутри тускло заблестела бронзовая чаша размером со штормовой щит. От ее центра к ободу спиралями шли круги и символы. Ариман поднял чашу, попутно разглядывая знаки. Азек проинструктировал Астреаса насчет кое-чего, что предстояло сделать, но не поведал всего, он никогда бы не произнес этого вслух. Астреас не расспрашивал, но вопросы и сомнения кипели на границе его мыслей вот уже много дней. «Я думал, мы пришли сюда за ответами», — раздался за спиной голос Астреуса. «Вот почему мы здесь», — ответил Ариман и повернулся к центру комнаты. «Но почему именно тут? Варп очень близок. Я чувствую это, как и ты. Место неблагоприятное. Оно похоже на рану в реальности». Ариман подошел к центру оплавленного пола и взглядом оценил положение относительно стен. Осторожным движением Ариман опустил чашу. Она повисла в лишенном гравитации пространстве и, мерцая, завращалась. У двери, прислушиваясь, ждали Тидиас и Кадин. Мысли Азыка плавно заскользили по комнате, пока не коснулись разума Астреуса. «Ты знаешь, Астреус, знаешь, почему мы здесь?» — отправил он. Библиарий вздрогнул, но ответил: «Ты хочешь провести ритуал?» «Нет!» Ответ Аримана рассек мысль Астреуса, словно нож, разрезающий сухожилие. Колдун поднялся и взглянул на чашу для жертвоприношений. Библиарий напрягся и шагнул вперед, подсознательно проведя рукой по мечу. Тидиас и Кадин просто ждали, не слыша обмена мыслями между двумя псайкерами. «Мы не проводим ритуал», — продолжил Ариман, но замолчал. «Удержит ли его новая и ни разу не испытанная клятва? Мы здесь для призыва!» Астреус оставался неподвижным. Его рука легла на рукоять меча, и он посмотрел на Аримана. «Отправь остальных охранять коридор, как я приказал!» — затрещал по воксу голос колдуна. Он ощутил, как от Астреуса исходят эмоции, кругами расходясь по эфиру, подобно камням, брошенным в беспокойные воды. Затем библиарий выпрямился. «Как пожелаешь», — произнес Астреус и склонил голову. Ариман проследил, как Астреус отправил к стене очередной кубок. В хоровом зале теперь вращалось 99 кубков на разной высоте от пола. Каждый был из обожженной черной глины и шириной не превышал его ладонь. На дне кубков лежали замороженные кристаллы благовоний. Ариман оглянулся, запоминая детали, сравнивая каждый предмет и его расположение с образом у себя в голове. Черные чаши парили так, что создавали форму многослойного полиэдра. Белые свечи разместили на растрескавшемся полу в виде многорукой спирали. Чаши и свечи соотносились друг с другом, с комнатой, с трещиной и сплавившейся паутиной на полу. Ариман не упустил ни одной детали. Случайностей в образе не было. Он представлял собой архитектуру его намерений, ставшей реальностью. Колдун посмотрел вниз, туда, где в самом центре вращалась бронзовая жертвенная чаша. Над ней парил Атам. Свет из люмосфер падал на серебряное лезвие и заставлял тени танцевать в покрывавших его символах. Зал походил на натянутую барабанную кожу, готовый резонировать в ответ на намерения и волю тех, кто находился в его стенах. Ариман медленно коснулся Атама. Тот завращался с медлительностью сердцебиения. «Я готов», — послал Астреус. «Отлично!» Ариман взял Атам, парящий над жертвенной чашей. «Начинаем!»